Глава 14. Скопившиеся дела. Столица Мудавии меня встретила тем, чем и должна была встретить столица Мудавии – тотальным бардаком. Разве что на этот раз в посаде не пришлось схлестнуться с бунтовщиками, как произошло после первого долгого вынужденного отсутствия. А в остальном разница почти не ощущалась. Какие-то оборванцы с вороватыми рожами на пути к стене оценивающими взглядами изучали Окта и бесхитростно предлагали бесплатно выпить и заодно сыграть в кости с порядочными людьми. Барышни наперебой предлагали услуги интимного характера, причем некоторые из них годились мне в бабушки, и все поголовно не дружили с гигиеной. С одной стороны, долго преследовал настойчивый уличный торговец, похожий на головореза. Он всеми способами уговаривал меня купить изгвазданную в крови рубаху, достойную такого богатого молодого человека. С другой стороны, за ногу цеплялись попрошайки, норовя добраться до кошелька и настойчиво требуя дать им денег в долг под хороший процент. Я как бы личность популярная, но сходу меня почему-то не узнали. Более того, меня не узнали даже на воротах. Солдаты, дежурившие на них, оказались незнакомыми, причем на мудавийцев не походили. Да и по говору явные равийцы. Скорее всего, очередное подразделение из давно обещанного пополнения прибыло в мое отсутствие. По идее, имперские войска – эталон дисциплины и порядка. На деле охранники полностью игнорировали пешеходов, зато вовсю шерстили подводы с грузами, требуя свознить свою долю товарами или деньгами. Те, кого к взяточничеству не привлекли, расположились в тени от башни, где устроили массовую игру в азартные игры. Одинокий, богато одетый всадник некоторых заинтересовал. Один даже спросил, кто я такой и что здесь делаю. На что я высокомерно предложил ему захлопнуть пасть и никогда ее не раскрывать в присутствии благородных особ. Как ни странно, заяви я такое мудавийцам, и результат предсказать сложно. У местных жителей аристократии как таковой давным-давно нет. Эта особенность государственного строя своеобразно сказывается на общественном сознании. Говоря проще, большинству не то чтобы плевать на мой статус, они просто никогда не сталкивались с благородными привилегиями. Однако в Раве у простолюдина-солдата в такой ситуации лишь два варианта – позвать офицера или молча проглотить оскорбительные слова и почтительно склониться, что рядовой и сделал. Мысленно сделал заметку, что надо приготовить трехведерную клизму со скипидаром и для офицера, которого я здесь не наблюдаю, и для тех, кто обязаны следить за состоянием охраны городских ворот. Пока я тут самолично всем распоряжался, ни для кого исключения не делали и в обязательном порядке ставили грамотных стражников. Те каверзными вопросами проверяли всех входящих. Благодаря этому удалось разоблачить несколько агентов Тхата и опасных преступников. На улицах тоже хватало беспорядка. Район, прилегающий к южной стене, всегда отличался повышенной антисанитарией. Но то, что здесь творилось сейчас, даже канализационных крыс в уныние приводило. Улицы превращены в лагеря беженцев. Люди местами располагались прямо на земле, без намека на укрытие. Дети босиком носились по нечистотам. От них с кудахтаньем разбегались мелкие мудавийские куры. Еду готовили на самых примитивных очагах, устроенных возле сливных канав. А где брали воду, даже не хочется знать. Также здесь, повсюду, где можно и нельзя, располагался рогатый скот. Меж коровами и баранами бродили пастушьи псы, частенько отмеченные язвами кожных болячек. Что это бесчисленное стадо делает в городе, непонятно. Бойни располагаются в другой стороне, у северных ворот. И пропускная способность их такова, что столь безумное количество животины через мясников и за две недели не провести. Да и где хранить столько мяса? Ледников раз-два и обчелся. Коптить и солить – трудоемкие и длительные процессы. Еще одна мысленная заметка. Пока добрался до миссии, от подобных наблюдений голова распухла. Начал понимать, почему меня так упорно отговаривали от похода. Война войной, но упускать из виду ситуацию в столице нельзя. Здесь явно не хватает единоначалия. Хотя бы изредка следует устраивать некоторым подчиненным скипидарную клизмотерапию. Как показывает практика, на короткий срок этой процедуры хватает. Да, идеальный порядок в Мудавии невозможен, но что-то на него похожее местные при должном и регулярном насильственном стимулировании изобразить способны. Охрана имперской миссии бдела, и меня, наконец, заметили. Причем встретили, как полагается, сразу не пропустили. сочли одинокого десницу в изгвазданной одежде слишком подозрительным явлением. Как и предписывали правила, привели одного из наших немногих магов. Волшебник он так себе, почти бесполезный, с единственным навыком, причем не боевым. Достался он ему случайно вместе с набором стартовых атрибутов за какое-то неожиданное достижение, повторять которое бессмысленно, бонус одноразовый. Умение позволяло определять истинную внешность тех, кто скрывается под иллюзиями, и обнаруживать невидимок. Естественно, разоблачает не всех и не всегда, но большую часть низовых противников в теории выявлять должно. Отлично, значит, введенные мною меры безопасности хотя бы здесь не спустили в унитаз. Не успел я заехать во двор, как навстречу выскочили Шатао и Кьян. Кто из них кто, я постоянно путаю, потому что они одинаково безголовые и потому всегда так же одинаково жизнерадостные, что делает их похожими друг на друга. Похоже, их такая путаница радует. Оба всячески стараются избегать различий. Ничем иным не могу объяснить то, что оба обзавелись абсолютно одинаковыми синяками, что у одного под правым глазом, что у второго. «Здравствуйте, молодой господин! Какое счастье вас видеть, господин Гидар! Да, счастье! Большое счастье! Здесь вас многие ждут очень! Да, многие! Господин Глаз даже ругался из-за вашего отсутствия! Вчера ругался! Сильно! С грязными выражениями! Он в последнее время не сдержан! Наверное, из-за болезни! Какая-то странная у него болезнь! Да, очень странная! Из-за нее он сидеть не мог несколько дней! Никогда про такие болезни не слышал! Да никто здесь не слышал!» «А болтусы, вы что, с левшой подрались?» — спросил я. «С каким левшой, господин Гидар? Не знаем мы никакого левшу. Мы не дрались, мы выполняли». Перебив слово излияния Шатао или Кьяна, подскочил Аморалес. Понятия не имею, каким образом толстяк узнал о моем появлении и как сумел так быстро выбраться из своего кабинета. Но факт. Стоит, радостно вскинув руки, улыбается радостно, но глаза при этом выдают немалую тревогу. «Господин Гидар, какая радость! Вы живы!» «А разве Камай вам ничего не говорил?» — спросил я, слезая с коня. «Да, ваш Идзума ежедневно докладывал, что с вами все в порядке, но вы же знаете, как на юге все непросто. Не все амулеты работают одинаково хорошо. Вот и его амулет мог показывать что-то не то. Как сам Камай? И как мои люди?» «Бросив вас, снова одного ваши люди добрались до города без потерь», — ответил глава миссии. «Они меня не бросали. Они выполняли мой приказ». Толстяк покачал головой. «Приказ это или нет, выглядит некрасиво. И ведь действительно не первый раз такое случается. Господин Гидар, вы уж простите за дерзость, но не высказаться не могу. Вы десница императора, вы глава древнего и уважаемого рода. Негоже такому благородному господину в одиночку степную пыль глотать. Именно для таких дел и предназначена дружина». «Дружина, громко сказано», — скривился я. «Да дружина бойцам Камая еще расти и расти». «Ну да ладно, не будем о грустном. Лучше поговорим о делах. Мне нужен немедленный отчет. Хотя бы самый краткий, но немедленно». А Моралес всплеснул руками. «Какой отчет? Какой немедленный? А обед? А омовение с массажем? А чистая одежда? Слуги уже готовят для вас воду и масло. Я успел распорядиться. И кухню мы восстановить успели. Поварам снова есть где развернуться. Вон, оцените состояние ремонта». «Да, признаю, строят тут быстро». Город я покинул не так давно, и миссия тогда походила на небрежно отреставрированные древние руины. Единственный удар черным солнцем юга нанес колоссальный ущерб главному зданию, а от последовавшего за ним пожара оно местами выгорело. Я полагал, что уцелевшую часть проще доломать и построить на этом месте что-то новое, но Аморалес тогда уверил, что все восстановят в кратчайшие сроки. Не обманул, хотя о полном восстановлении пока говорить рановато. Рабочие шумят и снаружи, и изнутри перестук молотков доносится. Но с виду зданию лишь былых роскошных балконов не достает. Тех самых, под обломками которых я пропустил первый этап штурма миссии. Ха, а ведь шустро Аморалес порядок тут наводит. Может назначить территория миссии весь город, чтобы он повсюду с бардаком также оперативно разбирался? Моих полномочий для столь странного назначения, естественно, недостаточно. Но последние события сказались и на нашем статусе, и на статусе руководства страны. Теперь никто не понимает, где начинается одно, а где заканчивается другое. Да и с легитимностью не все гладкое. Все переплелось причудливо. В условиях смены власти и кадрового голода наши военные и гражданские спецы занимаются местными нуждами, а граждане Мудавии, в свою очередь, делают то, что никогда не делали прежде. Например, охрана миссии почти полностью набрана из мудавийцев. Я почти сразу после того нападения решил, что нашим мордоворотам место в военном лагере. Откуда, собственно, их и взяли в свое время. Совсем отбились от рук. Прозевали подход вражеских отрядов, развели позорную суету при нападении. Некоторые и вовсе сбежали, опозорив своей трусостью все подразделение. Вот пускай офицеры снова из них людей делают. Внутри ремонт шел вовсю, но лишь возле входа. Дальше все как прежде, даже ковры постелить успели. В Мудавии их обожают, и стоят они по меркам империи копейки. Так что бюджетные экземпляры даже в коридорах стелить не жалко. Кабинет главы миссии, похоже, отремонтировали в первую очередь. Здесь ничто не напоминало о случившемся. Вообще-то, это помещение сейчас за мной числится. Но по старой памяти называем его именно так. К тому же, во время моего отсутствия, здесь Аморалис всем заправляет. Да и когда я на месте, мы, можно сказать, на двоих кабинет делим. Банально удобнее. Всегда друг друга о чем-то спросить можно без проволочек. Секретарь умелый в миссии лишь один. Его на двоих не разорвать. Да и печати туда-сюда таскать не приходится. Развалившись в роскошном кресле, я спросил о самом важном. Что со снабжением? И почему с котом под стенами все улицы забиты? А Моралес скривился. До голода, к счастью, не дошло. Очень выручили стада, что со всего юга согнали. Да и многих лошадей трофейных к мясникам отправили. Естественно, это не касается хороших коней, их не трогаем. Также начали приходить заказанные вами караваны с рисом. Пока что лишь три, но это уже хоть что-то. Цены на рынке уже после первого снизились почти в два раза и продолжают скатываться. К северу от города сейчас невероятное столпотворение. Лагерей беженцев столько, что мы даже приблизительно не можем оценить количество. Естественно, сколько там людей, тем более неизвестно. Каждый день появляются новые, снимаются с места старые, некоторые объединяются, другие, наоборот, разъединяются. В этом скопище трудно уследить за порядком. Люди часто не знают, кто стоит по соседству. Поэтому скотокрадам там так привольно, как некромантам на заброшенном кладбище. Чуть ли не каждый день приходится устраивать казни этой публики. Причем в руки стражи попадаются единицы. Местные в основном сами с ними разбираются, как только злодеев хватают на горячем. Естественно, времени на разбирательство не тратят. Поэтому частенько ни в чем не виноватые бедолаги под горячую руку попадают. Уж простите, но у нас физически нет столько людей, чтобы обеспечить порядок во всех этих скопищах шатров и палаток. Сейчас в приоритете дорога на север. Там постоянно бандитов и агентов Тхата приходится гонять. Гадят всячески. Для них ведь важно любой ценой нарушить связь с империей. Из-за разгула криминала некоторые пастухи правдами и неправдами договариваются с охраной у ворот, прячут своих коров и баранов в городе. Мол, за стенами целее будут. Цены на сено из-за них взлетели выше небес. Но все равно находятся желающие таким вот образом защищать своих животных от преступников. Мы и выгоняли их, и строго-настрого запрещали пускать ворота. Но те все равно как-то просачиваются. Нужны толковые и честные офицеры с сержантами. Но, сами знаете, таковых у нас очень мало. Те, которые прибывают из империи... Не хочу о них плохо отзываться, просто намекну, что к нам отправляют не самое лучшее подразделение. Это далеко не гвардия. Это, в лучшем случае, городское ополчение. Аристократы к ним на должности идти не желают. Это им не по статусу. Даже бастарды носы воротят. В итоге там в командиры попадают сплошь назначенцы из простолюдинов, и авторитет у них соответствующий. Я уж молчу о том, что некоторые из них считают, что их сюда прислали деньги зарабатывать, а не служить честно. «Ладно, понял, надо думать», — сказал я. «А что там по какой-то битве? До меня дошли сведения, будто южане кого-то победили». А Моралес пожал плечами. «Простите, господин Гидар, что-то не припомню я никаких битв». Полагаю, до вас дошли не сведения, а значительно преувеличенные слухи. Да, обстановка непростая, но с того самого нападения на рудники, когда вы знатно южан потрепали, ничего серьезного не случалось. Я контролирую ситуацию. Ко мне доклады даже с самого крайнего юга продолжают поступать. Не те объемы, разумеется, но все же остались кое-где действующие агенты с амулетами связи и почтовыми птицами. Так что можете быть спокойными. Передвижение крупных сил противника мы не пропустим. А уж битву не заметить... это нонсенс, господин Гидар. Ладно, раз не случалось серьезное, может, было что-то несерьезное? «Было, конечно. Как же не бывать? У нас ведь тут война, а не бал имперский». «Увы, господин Гидар, нам пришлось окончательно оставить обе линии фортов». «Да, я помню, вы изначально высказывали, что они нам не очень-то нужны, но за те, что на северо-западных ответвлениях стоят, мы продолжали цепляться. Это создавало хотя бы видимость контроля над главным торговым трактом. Однако после вашего отъезда южане повадились вырезать гарнизоны. Никого серьезного в них не оставалось. Сами знаете, держали людей местами, но таких ненадежных. Большинство из них отзывать в лагерь бессмысленно. Они там, у себя в фортах, давно пригрелись. Это уже не форты, это какие-то военизированные поселения получались. Семьями обросли, огородами и козами личными. Порядок поддерживали лишь в ближайшей округе. Дальше ни на шаг не лезли. Это уже почти крестьяне мирные, а не солдаты. Если их привлечь, по дороге, если не все дезертируют, кто куда, так большая часть. Бардак и вольница сплошная, к дисциплине совсем не приучены. Население на юге или уничтожено, или эвакуировано. Тракт под южанами. Нам там теперь некого и нечего прикрывать. Держаться за старые глинобитные форты в таких условиях бессмысленно. Если южане считают наш уход от оборонительных линий великой победой, пускай считают. Еще что-то было? Если брать армию, только стычки с дозорами случались. Где-то нашим везло, где-то противнику что-то перепадало. Но это не сражение, это именно стычки. Десяток другой бойцов с обеих сторон, редко чуть больше. Но должен заметить, что чем дальше, тем чаще случаются столкновения. У южан в последнее время произошли серьезные перестановки в военном руководстве. К тому же, по заслуживающим доверия слухам, они ждут подкрепления от союзников. Проверить информацию и прояснить детали я пока что не смог. Да, какие-то сведения получил, но они слишком противоречивые. Придется ждать более надежные сведения. Ах, да, все же было кое-что. Совсем запамятовал, потому что нас это, получается, не касается. Как бы это сказать? Понимаете, господин Гидар, мудавицы тут инициативу проявить задумали. Помимо того, что в корпус записываются массово, еще и государственное войско пытаются до ума довести. Но где ума, где мудавия? Это, если что, личная инициатива Пробра. Он ведь теперь не какой-нибудь советник, а первое лицо государства, как-никак, хотя и не без нюансов. Сами понимаете, приходится выдавать инициативы. Должность обязывает. Самостоятельно он такую забаву придумал или ему подсказали, мне неизвестно. Просто в один прекрасный день Пробор приказал организовать сразу 5 отдельных летучих отрядов. Подразумевало, что состоять они будут из хорошо снаряженных конников с навыками стрельбы. Да-да, задумал создать что-то вроде вашей знаменитой дружины. Хотел, чтобы его люди щупали южан и сгоняли их лошадей с баранами не в загоны корпуса, а в государственные закрома. Ну и, сами понимаете, про свои закрома тут забывать не принято. Я бы даже предположил, что настолько не принято, что до государственных ни один баран не должен был дойти. Господин Гидар, вы ведь помните Аюна? Первого интенданта? Помню, разумеется. Он одно время был у мудавицев, по сути, главнокомандующим. Вот Пробор почему-то решил, что для главного интендант мелковат. А может, не доверяет, не скажу точно. Так или иначе, в отставку его не отправил, послал командовать этими отрядами. Предполагалось, что Аюн их будет контролировать и при надобности прикрывать с малой дружиной из лучших воинов. Малочисленность дружины сыграла против его авторитета. Командиры отрядов его ни во что не ставили. Всячески саботировали приказы, а затем и с друг другом переругались. Также возникли сложности со снабжением. Говоря проще, очень многое было украдено, и потому вместо 5 отрядов пришлось сформировать лишь 3. Сами понимаете, совместным действием такие перестановки и взаимные дрязги на пользу не пошли. Обстановка накалилась. Вместо сотрудничества – глупое соперничество и постоянные попытки подставить друг друга. В итоге первая попытка повторить ваш рейд по тылам Тхата обернулась болью и слезами унижения. Проще говоря, побили их какие-то первые встречные табунщики да обозники. Бежали от них доблестные мудавийские рейдеры быстро и не оглядываясь. А у южан руководство иногда быстро соображает. Сразу пустили сильную погоню. Та спокойно по следам прошла прямиком к лагерю Аюна и застала всю эту братью со спущенными штанами. Уж простите за вульгарность, приличнее ситуацию описать просто невозможно. Случился полный разгром. Аюн спасся чудом благодаря тем самым личным дружинникам, от которых горстка осталась. Все три отряда перестали существовать. Немногие вернулись в столицу, остальные или полегли, или разбежались, кто куда, и больше не горят желанием воевать. Возможно, именно эти события до вас донесли, как некую неудачную для нас битву. Но нет, мы не имеем к мудавийским игрищам ни малейшего отношения. Ни одного имперца там не было, снабжались они тоже из своих источников. Единственное, что мы им выделили – запострел. Вы ведь создали изрядный дефицит, но в ваше отсутствие караваны немного доставили. Но это было не снабжение, а выгодный обмен. Аюн взамен выделил неплохие повозки, пригодные для степей. Нам таких очень не хватает. Понятно. Пополнение для моей дружины с севера прибыло. Да, позавчера. 170 воинов. Я лично видел, как их Камай встречал. Все как один, рослые, плечистые, красивые. А Моралес одобрительно цокнул. И как Идзума на них реагировал? Камай не очень-то им обрадовался. Он даже изволил допускать громогласные негативные высказывания. Но, господин Гидар, я вашего Идзума не первый день знаю, и могу вам точно сказать, что в целом он скорее довольным остался, чем наоборот. Просто сходу начал держать новичков в тонусе. Я мысленно прикинул. С остатками первой партии дружинников у меня получится 200 с лишним человек. Увы, не так много, как рассчитывал. Видимо, на севере не всех сочли достаточно подготовленными или по какой-то причине растянули процесс отправки. Но даже 2 с лишним сотни – это очень и очень неплохо. Да я с изначальной сотней бойцов немало крови южанам пустил. А уж с такими силами смогу замахнуться на куда более дерзкие и досадные для врагов операции. Да и не только количество важное. Качество тоже подросло, несмотря на то, что большая часть – необстрелянные новички. Главное, что есть костяк, прошедший через множество степных стычек и даже одну ожесточенную битву, где воины, не веря в победу, внезапно на голову разгромили врага. А ведь при таких свершениях не только авторитет военачальника взлетает. Все участники до самого последнего обозного ощущают себя великими победителями, что положительно сказывается на их воинском духе. Те, кто выжили у Козьей скалы, такое не забудут. Это особо ценные кадры, и у меня таких несколько десятков. Не все сгодятся для руководящих должностей, но на многих можно рассчитывать. Сначала десятниками поставить. Пусть новичков погоняют, набираясь командного опыта. А там, по мере роста дружины, дальше расти станут. И когда я обзаведусь полноценным личным войском, на руководящих должностях будут не наемники корыстолюбивые стоять, не бастарды, ищущие возможности любой ценой поднять статус, и не заносчивые аристократы из ничтожных новых кланов, почти неотличимых от семейств зажиточных простолюдинов. Это будут исключительно мои люди, натасканные с нуля наемными мастерами, напичканные редкими трофеями, опытные, хотя бы минимально образованные и абсолютно преданные Кроу. Причем не только потому, что шудры не предают, а и потому, что я для них самая авторитетная личность. И мне плевать на то, что здесь не принято простолюдинов возвышать. Разве что одного-двух самых талантливых выводить на высокие роли кое-где могут. Но не десятки и уж точно не сотни. Плевать, плевать и еще раз плевать. У меня будет войско, где командиров назначают не по происхождению и связям, а по делам. Такая кадровая политика делает армию на порядки сильнее. Звучит просто, но что в земной истории, что в истории Рока, далеко не все эту простоту берут на вооружение. А Моралес – человек многозадачный. Он в самом начале нашего знакомства попросил не считать неуважением, если в процессе разговоров станет бумаги просматривать или что-то записывать. Его это совершенно не отвлекает от беседы. Вот и сейчас свиток за свитком раскрывал, быстро пробегался по тексту глазами и откладывал в сторону. На очередном свитке покачал головой. И снова прекрасные новости с юга Мудавии. Срочное донесение с подконтрольных Ткату территорий. Мой верный человек скрывается в одной из общин кочевников. Тех самых, которые до сих пор не соизволили оттуда уйти, несмотря на все наши усилия. Им там непросто приходится, и, похоже, тяготы последнего времени скверно повлияли на его рассудок. Хотя пара моментов при всем абсурде заслуживает внимания. «Вот тут он пишет, что в степи замечен Сайгэ, который боится навоза», — продолжил я. «А вы откуда знаете, господин Гидар?» — удивился глава миссии. «Да, похоже, на юге этот Сайгак что-то вроде знаменитости. Доводилось о нем слышать». «Как интересно. Я не впервые получаю сведения о странном животном. Точнее, это уже третий раз. А тут еще и вы. Удивляет то, что местные вообще на такое внимание обращают. И то, что мне об этом докладывают, тоже странно. Я как бы весьма далек что от Сайгаков, что от навоза». «Получается, этот ваш агент не спятил? Хотя мне тоже странно, почему их всех этот свихнувшийся Сайгак так заинтересовал. По мне, на такое донесение чернила тратить не стоит». «Вот-вот, господин Гидар, вы озвучили мои мысли». «И да, сомнения в разумности агента у меня зародились вовсе не из-за сообщения о странном поведении Сайгака. Вот тут он пишет то, что мне даже неловко зачитывать. По его словам, прошлой ночью на стойбище напал летучий отряд Хатта. Приблизительно 1,5 сотни всадников конного ополчения с незначительным тяжелым усилением и одним магом. Кочевники уже с жизнью прощаться начали. Но тут случилось удивительное чудо. Раздался грохот, и сама ночь обрушилась на врагов, поражая их черными щупальцами. А затем из ослепительной вспышки явился всадник без коня. И поразил он тех южан, до которых не успела добраться ночь. Как вам такое?» «А на чем тот всадник скакал, если не на коне?» — спросил я. «Этот глубоко несчастный человек уверяет, что под ним был дощатый шкаф. Было ли на том шкафу седло или нет, в сообщении не сказано. И да, по его словам, этот шкаф носился быстрее самого дорогого скакуна. Врагов он настигал в считанные мгновения. Множество всадников погибло, оставшиеся в ужасе разбежались». «Да уж, задатки у агента многообещающие, но, увы, степь скверно на него повлияла. Скачущий шкаф. Ну, надо же такое удумать». «Снег делает успехи», — чуть улыбнулся я. «Что, простите, господин Гидар, я не расслышал». «Да это я от усталости сам себе всякое нашептываю. 2 дня и 1 ночь скакал почти без перерыва. Чуть окна не загнал». «Вот-вот, я ведь вам о том и говорю. Водные процедуры с классическим массажем, обед и отдых. Какой толк от моего доклада, если вы уже сами себе что-то нашептывать начали? Тем более доклад сумбурный, я к нему совершенно не готовился. Уж простите, но очень уж неожиданно вы появились». Дверь распахнулась от мощного пинка, и в кабинет ворвался Бяка. Старый приятель радостно улыбался. Лицо его светилось из-за неописуемого счастья и сочного багрово-синего фонаря под глазом. «Гид, ты вернулся!» Я ощутил укол совести. Надо же, о галлюцинирующих шпионах успел с Аморалисом поговорить, а вот о Бяке не спросил. Хотел ведь у тех шалопаев болтливых поинтересоваться, да не успел. Глава миссии сбил с мыслей. Да и по дороге мало думал о нем, хотя прекрасно помнил, что лагерь разгромлен и, возможно, товарища схватили или даже убили. Совсем с этими приключениями забываться начал. «Привет, Бяка! Я рад, что ты жив. Простите его, господин Аморалис. Это он тоже рад, но при этом с этикетом плохо дружит». Глава миссии отмахнулся. «Да я заметил. Ничего страшного. У меня в детстве тоже был невоспитанный дружок-простолюдин. Сын обычного конюха, но такой затейник вы даже не представляете. Надо как-нибудь в более интимной обстановке за бокалом доброго вина рассказать о самых забавных наших с ним шалостях». «Да все правильно, я тоже рад, Гет. Извини, что так врываюсь, но дело срочное!» В дверях показался Гнусис. Вежливый, как никогда, даже створку за собой прикрыл. Ни намека на радость на его преступной роже не наблюдалось. Зато прекрасно просматривался синяк, почти такой же добротный, как и у Бяки. «Да, дело срочное, десница!» — заявил он. «Где это вас так отделали?» — поинтересовался я. «Никто их не отделывал, господин Гидар», — пояснил глава миссии. — «Это они сами. Каждый день дерутся. Без выходных. Синяки не проходят». — «Это не драка. Это у нас незначительные деловые разногласия», — важным голосом ответил Гнусис. — «Будь это драка, я бы Бяку отделал так, что вы бы его от крокодила не отличили». — «Что ты сказал, сын жабы?» — воскликнул приятель, сжимая кулаки. — «Да я тебя подмох на твоем родном болоте закопаю, тварь ушастая!» «На свои ослиные уши посмотри! Давай, подходи! И прислугу свою не забудь позвать, чтобы я снова всем сразу всыпал!» «А ну стоп, оба!» — рявкнул я и указал на Бяку. «Что за дело такое срочное? И почему вы деретесь?» «Докладывай быстро. Времени на ваши детские ссоры у меня нет». «У нас тут два окта!» — начал приятель. «Мои два окта!» — вклинился Гнусис. «Навоз от них твой!» — рявкнул Бяка и пожаловался. «Этот ушастый гад совсем меня за дурачка держит. Решил, что я до двух считать не могу. А я, между прочим, могу и дальше считать. Я в школе учился». «Сбежал ты из этой школы?» — напомнил я. «Да, было такое, не отрицаю. Но до того, как сбежать, считать хорошо научился. Да я и до этого умел, просто до больших цифр не дошел. Считать ведь важнее, чем читать. У меня к математике с детства душа лежит. Мы этих октов, честно, вдвоем добыли. А раз так, делить надо честно, а не как он, себе всех забрать хочет». «Следующие твои будут, вот и заберешь. Незачем сейчас дележку усложнять всякими подсчетами», — заявил Гнусис. «Никаких следующих!» — воскликнул Бяка. «Этих делить будем, честно, на двоих. Двоих поделить несложно, не наговаривай». «Так, снова стоп». Я вскинул руки. «Какие окты? Наши? С чего это вдруг вы их делить собрались?» «Нет, окты не ваши и не наши. Окты мои!» — ответил Гнусис. «Мое! Мои они! То есть наши — это окты!» — торопливо опроверг Бяка. «Мы их честно то есть добыли!» «А вот тут совсем стоп. Жулики, это у кого вы тут в Мудавии ухитрились украсть октов?» «Бяка не совсем правильно выразился!» — вкрадчиво заявил Гнусис. «Мы ничего не воровали!» «Как можно на нас такое подумать? Особенно на меня! Мы не жулики, ты, Десница, не прав! Мы честно воевали с врагами государства! Ну, были, конечно, некоторые моменты, в которые можно придраться. Наши методы могут показаться не самыми благородными, но ведь ты сам не раз говорил, что на войне все средства хороши. Вот мы и решили хорошенько отомстить за нападение на лагерь. И так удачно получилось, что в процессе мести взяли хорошие трофеи. Вот так и появились эти два окта». «Ты еще золото обещал!» — обиженно напомнил Бяка. Гнусис покачал пальцем. «Все у нас будет. Дай только с конями разобраться». «Гет, он предлагал октов Дорсу продать. Ты представляешь?» «А что тут такого?» — невинно уточнил Гнусис. «Окты добыты честно, почти. Это у нас получается обычная коммерция. Есть товар, к товару нужен покупатель. Тебя, Десница, нет, а коням требуется срочная реализация. К тому же ты обещанное за черного окта до сих пор не воплотил». «Я предлагал и тебе, и Бяке подумать над тем, какая награда за ту диверсию вам нужна», — напомнил я. «Вы сами ничего не сказали. Так до сих пор и выбирайте. И ты теперь меня в этом обвиняешь?» «Нет, я не то чтобы обвиняю. Я просто говорю, как есть. Окты взяли?» «Взяли. Премию обещал?» «Обещал. Премии нет, и тебя нет. И неизвестно, когда будешь, и будешь ли вообще. Зато есть Дорс, и он на самых красивых женщин так не смотрит, как смотрит на моих октов». «На моих! Наших!» — воскликнул Бяка и чуть не захныкал. «Дед, давай ты как-нибудь их купишь, и мы эту плату на две кучи разделим. Гнус брендил почти как Дорс, все себя и себе гребет, и всякий бред несет». «Бред? Это где я бред несу? Тебе что, снова между ушей врезать? Вот же упырь обнаглявший!» «Давай, подходи, сейчас посмотрим, кто кому врежет. И да, бред несет. С чего это ты взял, будто у Дорса деньги есть? Нет их у него. Я его косырьки еще по дороге в Мудавию пересчитал. Да он почти нистий. Я это... Не смотри на меня так, Гет. Я на всякий случай их считал. Ну, чтобы вдруг не украли». Дверь снова распахнулась, и в кабинет ворвался Глаз. «Ах, Гидар! Ну, наконец-то ты соизволил появиться!» — рявкнул он. «И я тебе тоже рад, дружище». «А я тебе нет, не рад. И я тебе не дружище. Ты вообще знаешь, что тебя император ждет? Сам император!» Гнусис, снова закрывая дверь, флегматично прокомментировал. «Врет он все. Нет тут императора. Уж я бы не пропустил такого гостя. Очень хочется посмотреть на печать империи. Одним глазком. Ну и потрогать, конечно, тоже хочется». Глаз тут же позабыл и про империю, и про императора. «Гидар, твой слуга меня оскорбил. Назвал лжецом». «Он не мой слуга. Он наемник». «Наемник? Да он первый вор Мудавии! Почему этот мелкий каторжник до сих пор не на виселице?» «Теперь он использует свои профессиональные навыки на благо страны». «Ворует на благо страны? Гидар, да что ты несешь?» У нас война, а на войне не воруют, а наносят противнику экономический ущерб. И вообще, давай вернемся к первой теме. Я так понимаю, император выходил на связь, но меня не застал. Да, причем дважды, дважды! И оба раза тебя не застал. А все потому, что ты пренебрегаешь своими прямыми обязанностями. И он сегодня или завтра должен снова тебя вызвать, Гидар. Ты заставляешь ждать самого императора. Это возмутительно. Дверь снова распахнулась, но для разнообразия не от пинка, а обычным образом. В кабинет вошел Дорс, за ним следовала Местрес. Причем не в образе наивной провинциалки, сбежавшей от нашествия южан, а почти в том, в котором я ее увидел впервые. То есть много агрессивной косметики, наряд в высшей степени вызывающий, взгляд развратно-высокомерный. Да что тут вообще происходит? Я даже себя ущипнул украдкой. «Привет, Чак!» Радостно осклабился Дорс. «И тебе привет, Глаз! Как там твой тыл поживает? Уже не болит, когда сидишь на твердом?» «Тварь ничтожная! Скотина!» Взревел голос императора и, выскочив из кабинета, захлопнул за собой дверь с такой силой, что косяк чудом не треснул. «Что это с ним?» – удивился я. «Затронули неприятную для него тему!» Ответил Гнусис и захихикал. «Не обращая на крикливого глиста внимания!» — отмахнулся Дорс. «Слушай, тут дело есть важное. Твои слуги привели двух октов. И еще, смотрю, у тебя появился новый окт. Такой красавец, будто сама ночь ожившая. Вот я бы очень хотел насчет этих коней поговорить. Прямо сейчас. Это очень срочно». «Чем платить будешь?» — в один голос спросили Бяка и Гнусис. «Средств у меня немного», — честно признался Дорс. «Но благородное слово даю. Я достану столько, сколько потребуется. Моя семья богата, а мое слово нерушимо». «Я принципиальный противник кредитования», — ответил на это Гнусис. «И так как охты мои, сделки на таких условиях не будет». «Мои!» — воскликнул Бяка и врезал сообщнику в ухо. Тот в долгу не остался, и оба покатились по полу, раздавая друг другу тумаки. Я обхватил голову руками и пожаловался, ни к кому конкретному не обращаясь. Лучше бы я сюда не заворачивал. Лучше бы остановился где-нибудь в городе и отдохнул как человек. Зачем мне все это? Да лучше с Брунгильдой в борделе, чем в вашем дурдоме. С Брунгильдой? Резко оживился Аморалис, проворно отложил очередной свиток в сторону, покачал пальцем и заодно подмигнул Местрес. А вы у нас шалунишка, господин Гидар. Только-только из степи вернулись, и сразу к делу. Надо же! Кто бы мог подумать, что вам именно это в первую очередь требуется. Уважай и поддерживай. И да, насчет Брунгильды. Если что-то намечается, я всегда готов составить вам компанию. А там, может быть, совместными усилиями и Паксуса уговорим к нам присоединиться. Я очень волнуюсь за него. Такой милый молодой господин и такой вечно одинокий.